Глава 36. Считать по утру деньги, даже толком не проснувшись и не выпив кофе, то еще удовольствие. Нет, занятие, в принципе, приятное, только трудное. Я несколько раз сбивалась, начинала сначала, но потом все-таки объявила сумму. 3000 гульденов. Надо сказать, не так уж много лавка сняла с нас за ущерб. Как тут все летало, ломалось и билось, можно было подумать, что потери были гораздо больше. «Значит, для возвращения домой нам нужно еще 2000», — резюмировал инспектор. «Надо же, какой потрясающий математический ум! В раз все посчитал в уме?» «Не то что я. Пришлось возиться с монетками». Инспектор перехватил мой взгляд и, кажется, что-то такое понял. Во всяком случае, он тут же исчез за дверью своей комнаты и через пару минут вернулся с чашкой ароматного кофе. Поставил ее на прилавок и тут же сделал шаг назад. «Ладно, он и правда сообразительный». И не только в том, что касается математики. Хотя, если бы добавил кофе какой-нибудь бутербродик, я бы его и вовсе объявила гением. «Итак, что пожелаете, господин хороший?» — уже бодрее спросила я у нашего единственного покупателя. «А продайте-ка мне вот это». Он ткнул пальцем на полку, где за стеклом притаился коляшка, во все глаза разглядывая происходящее. «Аквариум?» — удивилась я. «Странный выбор. Вот уж где ничего магического нет». «Нет, этого смешного человечка в аквариуме. Очень даже забавно будет поселить такое чудо в замке. Надо сказать, в этом мире немного скучновато, и здешние дамочки весьма охочи до развлечений. Думаю, чтобы посмотреть на такую диковинку, они станут почаще наведываться ко мне в гости. А уж тут главное не зевать». Колдун почему-то подмигнул инспектору. Инспектор же сохранил совершенно невозмутимое выражение лица. Зато я возмутилась. И еще как. «Мы живыми людьми не торгуем. И, кстати, правильно ли я поняла, что вы собираетесь выкупить у нас товары на 2000, так, чтобы нам хватило выполнить задание и вернуться домой?» «Надо же, какая догадливая!» — фыркнул колдун. «Да было бы мне то, что я просил. Вам бы уже хватило с лихвой». «Ага, значит, угадала. Следовательно, если все пойдет хорошо, мы скоро отправимся домой. Только вот для начала надо кое-что уладить здесь». Я отвернулась от единственного нашего покупателя и обратилась к лавке. «Лавочка, милая, пожалуйста, верни коляшке его нормальные размеры. Ну, правда, не бросать же его здесь таким маленьким. Его зайцы с белками обижать будут. Или этот вот...» Я недобро зыркнула на колдуна. «Заберет в свой замок в качестве игрушки. А он уже все осознал и воровать не будет». Я строго зыркнула за стекло аквариума. «Не будешь же, верно?» Коляшка закивал головой так интенсивно, что стало страшно, вдруг она отвалится. «Ну вот видишь, он уже перевоспитался». Не то чтобы я была в этом очень уверена, но не тащить с собой мелкого коляшку в качестве экспоната, не оставлять его здесь мне не хотелось. «Пожалуйста, лавочка, миленькая!» Взмолилась я и замерла в ожидании. Однако прошла минута, другая, и ничего не произошло. Неужели лавка такая злопамятная? И даже то, что она избежала смертельной участи, не смягчило ее характер. Раздалось сзади осторожное покашливание. «У вас, конечно, с лавкой свои высокие отношения. Я бы ни в коем случае не стал в них вмешиваться и давать советы», — начал колдун издалека. Впрочем, некоторая доля ехидства в его голосе слышалась. «Ну, не тяните, что не так?» — поторопила его я. «Мне кажется, что если она прямо сейчас увеличит вашего приятеля, то он либо покалечится, либо сломает полку. Тут уж вопрос, кто из них окажется крепче. Возможно, поэтому лавка и не спешит выполнять вашу просьбу. Во всяком случае, я бы проверил». Когда он договаривал, я уже выпускала коляшку из его аквариума. Он торопливо выбрался, встал ко мне поближе и теперь растерянно оглядывался по сторонам. «Лавка, милая!» — я добавила в голос побольше искренней мольбы. «Отпусти его во свояси!» И снова ничего не произошло. Нет, похоже, дело все таки в Лавкиной злопамятности. И куда его, беднягу, не переставляй, толку не будет. Что поделать? Никому не понравится, когда его грабят. Ну вот и что теперь с коляшкой делать? Рядом, откуда ни возьмись, появился инспектор. Подхватил фигурку, вынес за пределы торгового зала и поставил ближе к двери. «Точно. А ведь могла и сама сообразить. Какой смысл расколдовывать, если, расколдовавшись, он снова окажется на полу в запретной части и тут же снова заколдуется. Всё-таки инспектор у нас очень сообразительный». «Мяу», — высказался кот. Когда он успел запрыгнуть на прилавок, я не заметила. Расставание с личной живой игрушкой его явно не радовало. «Лавочка», — осторожно позвала я. В ответ громыхнуло, сверкнуло. Я развернулась к коляшке и неожиданно получила в спину толчок. От прилавка прошла незримая волна магии. Коляшку подбросило в воздух, он заголосил, замолотил руками и ногами. Я невольно вспомнила, что именно таким мы его и обнаружили, когда он пытался вынести самое ценное. Между тем его охватило сияние, я вовремя зажмурилась, и ослепительно белая вспышка не ударила по глазам. Свет лишь просочился под веки. Я пару раз моргнула, восстанавливая зрение. Когда сияние окончательно рассеялось, коляшка, вернувший прежние габариты, долго охлопывал себя руками, явно не веря, что все на месте, и он снова нормальных размеров. А окончательно в этом убедившись, рванул на выход. Однако у самой двери остановился, почесал голову и спросил. «А что, может быть, мне какая-нибудь компенсация положена? Все-таки настрадался я в этом вашем застеколье. Да и вообще, негоже это людей уменьшать. Мне бы пару зелий да артефактов. Мой-то товар утерян». «Да уж, кажись, я ошиблась. Ни капельки он не исправился». Колдун обидно расхохотался, а инспектор окинул коляшку таким суровым взглядом, что через мгновение его и след простыл. «Ну что же, с этим, похоже, разобрались. Пора приступать к торговле». Я, наконец, обратила внимание на нашего покупателя. Он внимательно разглядывал полки, глаза его горели, разве что руки не потирал радостно. «Ну-ка, показывай мне, чего у вас есть и чего из сундука можно добыть. Уж поверь, с пустыми руками я отсюда не уйду». «Так ты что же, в самом деле собирался у нас закупаться?» — удивился инспектор. «А разве нет? Я бы, конечно, оставил вашу лавку постоять тут подольше. Честно говоря, уже прикидывал, как бы это так устроить. И купить все, что мне надо, и проследить, чтобы нужная сумма у вас не набралась». Инспектор посмотрел на него недобро. «Да помню я, что обещал», — отмахнулся колдун. «Раз уж вы твердо решили исчезнуть, нужно, по крайней мере, затариться истинной магией. Я обязан. Вы же в курсе, что в этом мире ее почти не осталось. Все эти волшебные вещицы — залог моего веселого и безбедного существования. Нет, я, конечно, со временем найду возможность вернуть сюда магию. Но когда это будет?» Колдун вздохнул и повернулся ко мне. «Так что давай-ка, красавица, расскажи, что это за бусики? А вот в том флаконе что? И вот этот перстенек нужно рассмотреть повнимательней». За следующие пару часов я ни разу не присела. Носилась туда-сюда, от пола к колдуну, потом к сундуку, распробовать проданные товары и снова к покупателю. Особенно заинтересовали колдуна зелья красоты. Я уже устала извлекать их по одному и выставлять их на прилавок. «Да кому ж вы их продавать собираетесь?» — недовольно буркнула я. «Продавать?» — колдун удивленно поднял бровь. «Нет, только дарить. Причем...» — он наклонился и сказал заговорщицким шепотом. «Дарить исключительно тем, кому это зелье совершенно ни к чему». «Вот же чертов бабник! Впрочем, какая мне разница? Главное, чтобы купил всего и побольше». Торговали мы до тех пор, пока в кошельке колдуна не закончились деньги. И это было значительно больше требуемых 2000. Все-таки магические товары в мире, где и магии-то толком нет, штука весьма ценная. Я представила, как могла бы разбогатеть, если бы могла утащить в свой мир хотя бы часть из лавкиного скарба. Но почему-то была уверена, мне с собой даже жалких бусиков, корректирующих погоду, не дадут. Да и когда еще это с собой наступит? Ведь, вернувшись в тот мир, мне придется буквально начать все сначала и наторговать еще почти 500 золотых монет. Наконец, торговля была закончена. Кроме всего прочего, колдун прикупил и наш короб, сложил там аккуратно хрупкие флаконы, а все нехрупкое просто сложил в мешок. «Ну, удачного путешествия», — сказал он и вышел за дверь. У меня задрожали руки. Неужели действительно домой? Даже не верилось. Каких-то несколько часов назад я и представить не могла, что мы вернемся уже сегодня. Выдохнув и немного успокоившись, Я проверила, все ли на месте. В первую очередь, конечно, кот. К счастью, бегать за ним по лесу не пришлось. После ухода коляшки он шмыгнул в мою комнату и теперь самозабвенно дрых у меня на подушке. Затем я решительно пересыпала вырученные монеты в шкатулку и замерла. Лавка словно задумалась. Я слышала, как стучит мое сердце. Кровь пульсировала в висках. Как это будет? Раз и все? Я рванула к окну. Увы, за стеклом и сломанными ветками переплетался знакомый лес. Разочароваться я не успела. Спросить что-нибудь у лавки или инспектора тоже. За окном потемнело, как если бы щелкнул электрический рубильник. Стало темно-темно. Обернувшись, я даже не увидела силуэт инспектора. «Страшно очень», — прошептала я. Видел он в темноте или ориентировался на мой голос. Неважно. Главное, что он почти сразу оказался рядом. Встал настолько близко, что я ощутила тепло его тела. Не думая, интуитивно я отклонилась назад и прижалась. А инспектор с тихим смешком приобнял меня за плечи. Темнота за окном по-прежнему оставалась непроглядной. Сперва я увидела светлую точку. Она источала восхитительный перламутрово-розовый свет. Почему-то он не разгонял окружающий мрак, зато становился больше, рос. Я сообразила, что это не точка увеличивается в размерах, а мы к ней приближаемся. В отличие от ослепительного сияния, вернувшего коляшке человеческий размер, перламутровый свет не слепил, а будто ласкал глаза, завораживал, очаровывал. Наверное, именно так должно выглядеть свечение рая. Точка стала огромной, заполнила собой пространство за окном. Я почувствовала незримое шелковистое прикосновение. Перламутровый свет проник в лавку, коснулся кожи. Я почувствовала нежный аромат жасмина. Сделала еще один глубокий вдох. Тьма вернулась внезапно. А вместе с ней ощущение, что лавка куда-то несется с бешеной скоростью. Я еще ближе прижалась к инспектору, а он, кажется, не возражал. Стремительный полет оборвался встряской. За окном появились родные кусты.